258. Будет ли нечто сегодня или завтра? Не все ли равно, если владыка в сердце, к нему устремленном, присутствие свое утверждает, ибо это важнее всего того, что может происходить во внешнем мире? Что предпочтете, событие или владыку? Конечно, хорошо сочетать их вместе, но важно понять, что владыка первее, и что без него самое долгожданное обратится в ненужное, если он не войдет в сердце. Потому к самому наинужнейшему и устремимся, предоставив в течение событий его мощной руке.